необходимые страницы. Я делаю это потому, что просил ты. И для тебя я послушная, я аккуратная до педантизма, который всю жизнь ненавидела. Впервые за эти годы я перечитываю то, что сделала когда-то. Многое мне не нравится. Теперь бы я писала иначе. Но я не буду ничего переписывать. Это смахивало бы на попытку подлатать собственную биографию и отослать тебе мою отредактированную жизнь. Просто вырежу и вложу в очередной конверт. Однако в этом чтении постепенно появляется особый смысл, нечто адресованное уже мне самой. Осколки впечатлений и наблюдений, осевшие в очерках, сами по себе не способны сложиться даже в разрозненную мозаику жизни мира в эти годы. Но их пронзила одна биография, одно человеческое существование, один голос – твой голос. И абзацы путевых блокнотов вдруг стали обретать связи, пока еще ломкие, но связи во времени и пространстве. Постепенно я на ощупь начинаю осязать эту паутину нитей, тянущихся от года к году, от страны к стране, и пытаюсь подобраться к пограничной вехе, за которой лежат координированные теории осмысления. Я знаю, дорогой, ты улыбаешься, представив, как некая дама в подоткнутой для удобства юбке ползает по полу, обремененная гамлетовской задачей поисков связи времен. Господи, я бы так хотела, чтобы ты представил меня любой, лишь бы думал обо мне. Я-то только и делаю, что пытаюсь представить тебя в эту минуту, ту, в твой день, в твою ночь. Я брожу по нечетким тропинкам газетных сообщений, собираю обрывки рассказов. Кто-то вернулся из Парижа, видел афинских беженцев, кто-то на научном конгрессе говорил с греческим делегатом. Я пытаюсь сложить из этих клочков твое жизнеописание. Я отщусь, чтобы обрывки склеились в чертеж тюрьмы, поглотившей тебя. Я всегда жду известий. Так, в этом колючем ожидании я шла по Будапешту. Шла к Макрисам. Они могли что-то слышать о тебе. И еще. Макриса зовут Агамемноном, как тебя. И мне предстояло вслух произносить твое имя. Вслух я могла обращаться к нему, Мемос. Теперь оно висит у меня над столом. Это странное дерево. Дерево без породы. То ли это пальма, у которой вместо кроны распадается многоцветие салютного залпа. Но, по-моему, не растут там пальмы. Оно похоже на хохломскую роспись. Но кто в Греции знает про хохлому? Когда я спросила Зизи, а что это за дерево, она сказала, просто тюремное дерево. Если бы Зизи была обыкновенной заключенной афинской женской тюрьмы, она, вероятно, знала бы породу дерева. Однако художники не развешивают на подробностях мира бирки с узаконенными наукой названиями. Оттого на странной цветной гравюре Зизи странное дерево. Я хочу рассказать тебе о моей подруге Зизи Макрис и о художнице Луизе Серник. Эти два имени носит одна женщина, а может быть, это два существа, заключенные в одном. В разных случаях мне удобнее называть ее по-разному. Каменные глыбы человеческих тел лежали ничком на земле, и шею каждой фигуры стягивала веревочная петля.